Беспокойная пирушка. Вероятно, самым лучшим методом общения с беспокойством является беспокойная пирушка. Этот несложный метод, состоящий из четырех шагов, эффективнее, чем любой другой. Он помог большому количеству людей обрести контроль над своей жизнью и удалить из нее беспокойство. Первое. Четко определите причину вашего беспокойства в письменной форме. Бывает так, что при видимости проблемы видно иррациональное решение. Второе. Проследите наихудшие последствия этой ситуации. Может, вы поймете, что наихудший исход не так плох. Даже ясное определение этого как возможности нередко снижает стресс и беспокойство, связанное с проблемой. Третье. После определения наихудшего исходного варианта примите решение смириться с таким исходом, если это случится. Когда вы будете морально готовы к наихудшему, волноваться будет не о чем. Четвертое. Сразу же начните улучшать наихудшее. Сделайте все возможное, чтобы минимизировать наихудший возможный исход. Джон Поль Гетти, в одно время самый богатый человек в мире, о секрете своего успеха сказал так: «Сначала в любом деле нужно найти наихудшее, что может случиться, а потом сделать все возможное, чтобы избежать этого». Единственное противоядие от беспокойства – целенаправленное действие. Когда вы решили, что именно можно сделать для разрешения вашей ситуации, загрузите себя работой над решением настолько, чтобы у вас не было времени подумать о самой проблеме. Закон подстановки гласит, что мысли о беспокойстве можно заменить мыслями о позитивном действии, таким образом вывести беспокойные мысли из своей головы. Как? Стать занятым. «Возьмите оружие против моря беспокойства и прикончите его противостоянием», сказал Шекспир в «Гамлете». «Мне нужно потерять себя в действии, чтобы не иссохнуть в отчаянии», так сказал Теннисон после смерти одного из лучших своих друзей, Артура Холлома. Смысл и цель. Причина стресса номер два – отсутствие смысла и цели в жизни. Это значит, что вы идете, не зная куда. Жизнь вас носит на волнах. Нужно самим управлять своей жизнью. В бизнесе главным источником стресса является неправильное управление временем. А это, как правило, из-за того, что нет четких целей и приоритетов. Вы не сможете эффективно планировать и организовывать свое время, пока не определили, чего именно вам нужно достичь. 80% всех проблем и неудач появляются вследствие незнания конечной цели. Даже акта выбора основной цели и выработки хорошего плана для ее достижения – достаточно, чтобы не возникало ощущение неопределенности, которое присуще всем, когда нет цели. В мире живет старая, но очень умная поговорка. Чувствуете себя равнодушным? Составьте список. Вас воодушевит даже сам процесс составления списка. Составьте список на 12 месяцев. Ваше кровяное давление поднимется, а пульс участится. Вы станете более внимательным и сознательным. Вы будете счастливее. Ваш ум будет устроен так, что вы будете чувствовать себя хорошо лишь при работе над достижением цели.